«Подглядывать вздумал?» — насмешливо спросила Зораида. «Маленький еще, нос не дорос». Артемио и след простыл. Пауло поднял глаза на Зораиду. Огненные волосы, глаза зеленые, как трава после дождя, мягкий припухлый рот, ослепительно белые зубы. «Негодный мальчишка! Испортил мне удовольствие!» Она погладила его по щеке, пылавшей от возбуждения. Ее прекрасные зеленые глаза улыбались из-под длинных рыжих ресниц. Она нравилась Паулу. Он был влюблен в Зораиду и одновременно ненавидел ее. На девушке было синее хлопчатобумажное платье, старенькое, выцветшее. Пауло завороженно смотрел на огненный волнистый локон, не спадавший вдоль шеи на белое плечо, покрытое капельками пота. Правильный нос и высокие скулы были усеяны мелкими веснушками. «По-твоему, хорошо так смотреть на женщину?» — с упреком спросила Зораида, польщенная в душе бурей чувств, которые она внушала этому мальчику. У нее были сильные руки, привычные к работе, и потому красные и шершавые. «Ты ведь никому не расскажешь, что ты видел, правда?» Сделанным равнодушием сказала она. Пауло все смотрел и смотрел на нее, не произнося ни слова. Она была очень красивая, очень! В нем, как всегда, боролись два чувства — любви и ненависти. У него разрывалось сердце от того, что он видел минуту назад. Он не заметил, что плачет. Крупные обжигающие слезы покатились из глаз. «Здравствуйте! Этого только не доставало! Ты что плачешь?» — ласково спросила она. «Милый ты мой мальчик!» Она вытерла Паулу слезы, прижала его к груди. Он испытывал райское блаженство и адские муки. Неожиданно для себя он отстранился от девушки. «Я тебя ненавижу!» — холодно, твердым голосом объявил он. И, убрав с лица ее руки, бросился прочь. «Пауло, подожди, ты забыл книгу!» — кричала Зораида, догоняя его. Он забыл все на свете, забыл, что бабушка велела ему сидеть дома, забыл о своем тайном убежище, о недочитанной книге. Давая себя догнать, он остановился. Оба тяжело дышали от бега. «Брось дуться», — сказала Зораида, — «и не ври, будто меня ненавидишь, ты просто ревнуешь». «Но не равняй себя с Артемио. Ему 20 лет, а тебе сколько? Ты еще маленький и некоторых вещей не понимаешь». Что правда, то правда. Ему было 11 лет. Он перешел всего-навсего в 7 класс. «Отдавай книгу», — потребовал, протягивая руку Паулу. Она прижала книгу к груди. «Ишь, чего захотел? Сперва улыбнись мне и скажи, что мы друзья». Пауло очень хотелось сказать ей, что она красивая, и признаться в любви. Как подумать только, как она могла оказаться в объятиях этого сиволапого Артемио, недостойного даже смотреть на нее? «Ты ровным счетом ничего не понимаешь», — сказал он, беря себя в руки. «Я всегда тебя вижу с книгой, и, может, в чем-то ты и умнее меня. Наверняка когда-нибудь ты кончишь университет, профессором станешь. Но что из того, что маленький Пауло умнее меня, если я чувствую, что он меня любит, и что мы с ним друзья?» «Эдмондо де Амичис», — прочитала она на обложке книги фамилию автора. И дальше название — «Марокко». И, наконец, фамилию издателя — Джованни Равести. Она хитро улыбнулась. «Дай сюда книгу». «А тебе известно, кто такой Джованни Равести?» С той же хитрой улыбкой спросила она. «Интересно, что ты о нем думаешь?» Странный разговор. Что он может знать об издателе книги, которую читает? «При чем тут Джованни Равести?» — мрачно спросил он, вырывая у нее книгу. «А при том, что Джованни Равести — твой отец, любой тебе это скажет», — равнодушно объяснила Зораида и, пожав плечами, скрылась в зарослях кукурузы. Пауло бросил книгу в канаву и побежал к бабушкиному дому. На задах огорода сохли на веревках белые простыни. Здесь он остановился. В лучах заката просто не казались золотыми кулисами, они пахли солнцем и зрелыми колосьями.